Здорово, ублюдки. Перед тем, как я объявлю очередной конкурс на фит, я хотел бы попросить 3 минутки вашего внимания и исполнить вам кавер на свою любимую песню. Но делать я это буду к вам спиной. И никакого неуважения, не подумайте. Просто я хочу, чтобы сейчас вы не увидели меня, а услышали. Тысячу лет не бывал я на море, и не вспомнить последний раз. А может, мелкий был, я не помню. Может, с мамой летал отдыхать. Благо, мама могла нам позволить раз в году позабыть суету. А ведь кто-то и за жизнь не накопит, не увидит сию красоту. Горизонт будто меч самурая, где встречаются небо с водой. Ну а хули, страна ж такая, кому жить на Руси хорошо. Ты потерпи, потерпи, будет лучше, ведь однажды накопишь и ты. Правда, хуй знает, можно ли будет выезжать за границу Руси. Knock, knock, knock, you know, heaven's door. А знаете что замечается в этой гнилью пропахшей Европе? Люди здесь улыбаются, и никто не спешит на работу, и никто не боится за завтра. Ходят медленно и не спеша, и это настолько все странно, что порой я не верю глазам. Вы не подумайте, я не предатель, свою родину сердцем люблю. Но я беспомощен, будто Навальный, оттого я ночами не сплю. И, возможно, по возвращении меня встретят зеленкой в ебло. Но я готов отдать все, что имею, чтобы каждый из вас повидал горизонт. И давайте начнем прямо сейчас, торжественно объявляя второй Пальмагу фит. Но теперь мы не будем ограничиваться рэпом. Покажите, что для вас значит море, через то, что угодно вашей душе. Это может быть трек, песня, музыка, стихотворение, даже рисунок. И в конкурсе участвует любое творчество. Только на этот раз, если ты вдруг победишь, я не приеду к тебе. А мы вместе с тобой поедем на море и сделаем что-нибудь там. Подробные условия в описании. И до скорых встреч. И не кашляйте.